Глава 7. Перед аварией. Управляя современным автомобилем, самолетом или судном, мы путешествуем не одни. Нас сопровождают электронные помощники. Чем более совершенно средство передвижения, тем обширнее и сложнее их взаимодействие. Писатели-фантасты создали миры, где плотный поток автомобилей передвигается в автоматическом режиме, в то время как пассажиры непринужденно беседуют, перекусывают, либо едут, углубившись в свои рабочие документы. Когда необходимо принять решение, компьютер обращается к человеку с вопросом. Например, что делать в связи с приближением к дорожному затору? Возможно, человек желает вмешаться, или компьютер может действовать самостоятельно. Подобные картинки – это не плод необузданного воображения. Научная фантастика описывает ситуации завтрашнего дня, опираясь на исследования, разработки и концепции дня сегодняшнего. Рост числа автомобилей в 5 раз превышает рост населения Земли. По мере увеличения числа автомобилей плотность движения будет неизбежно увеличиваться. Уже сегодня мы вынуждены решать проблемы завтрашнего дня для того, чтобы не скатиться в неконтролируемый хаос. И в этом смысле крайне привлекательна идея безаварийного дорожного движения. Научная фантастика, скажете вы? Безаварийное движение предполагает, что можно избежать того фатального мгновения, когда происходит удар. Часто решающими становятся какие-то доли секунды, в течение которых еще можно что-то предпринять и в итоге спастись. В наших комфортных автомобилях мы ездим на высоких скоростях. Но адекватна ли скорость реакции наших органов чувств? Способен ли зрительный нерв заметить препятствие вовремя? Сможет ли он достаточно быстро передать информацию в головной мозг? Сумеет ли мозг мгновенно обработать эту информацию и вовремя передать соответствующие распоряжения мышцам? Успеют ли мышцы среагировать? Какие, в принципе, есть технические возможности, чтобы оказать человеку поддержку в ситуации, требующей немедленной реакции? Современный легковой автомобиль оснащен 5 десятками электронных помощников. В автомобилях дня завтрашнего их будет еще больше. Электронный помощник – это система, состоящая из электротехнической и программной части, которая контролирует либо наблюдает за определенными функциями. Наиболее яркими примерами таких помощников являются антиблокировочная система АБС и электронная система стабилизации движения ESP. Большинство водителей, заметив опасную ситуацию, со всей силы давят на педаль тормоза. Эта реакция непроизвольная и ведет к блокировке колес. По этой причине эффективность торможения оказывается неоптимальной, прежде всего на мокрых и скользких дорогах. Но еще страшнее, что при этом перестает слушаться рулевое управление, поскольку оно может работать только при разблокированных колесах. Большинство водителей не имеет достаточного опыта действий в опасных ситуациях, чтобы выполнить процесс торможения безошибочно. Они не отпускают педаль тормоза. И это неудивительно, ведь при повседневном вождении потребности в контролируемом, правильно выполняемом экстренном торможении почти никогда не возникает, а потому ему никто не обучается. Просто к подобной ситуации люди оказываются недостаточно подготовлены. Однако существует устройство, способное оптимально выполнить экстренное торможение до полной остановки. Антиблокировочная система разбивает процесс торможения на множество мелких, очень быстро следующих друг за другом частичных торможений, работая как полностью автоматическая система прерывистого торможения. Она сокращает тормозной путь и не дает колесам блокироваться, в результате чего рулевое управление остается работоспособным и водитель может уклониться от препятствия. Когда водитель при экстренном торможении с полной силой давит на педаль, датчики скорости вращения колес отмечают этот эффект. Если колесу грозит блокировка, то магнитный клапан уменьшает давление в системе тормозного привода настолько, чтобы колесо не блокировалось. В следующее мгновение давление вновь повышается до максимума, затем снова уменьшается, снова повышается, еще раз снижается. Такой циклический процесс повторяется многократно каждую секунду. В это время педаль тормоза вибрирует, чтобы показать, что антиблокировочная система работает. Аналогичные датчики используются и в случае электронной системы стабилизации движения ESP. Строго говоря, антиблокировочная система является составной частью системы ESP, чья задача состоит в том, чтобы следить за действиями водителя и поведением автомобиля. Электронная система стабилизации сверяет фактическое состояние автомобиля с расчетным. Для каждой скорости движения и даже для каждого состояния автомобиля в поворотах и при торможении имеются заданные параметры, хранящиеся в памяти бортового компьютера. Электромагнитные клапаны, датчики и электронные блоки управления в колесах обеспечивают постоянный поток данных о поведении автомобиля. Если фактические данные отличаются от хранящихся в системе заданных параметров, то система вмешивается. Например, критическая ситуация. Автомобилю угрожает уход в занос. Электронная система стабилизации тотчас посылает дозированные тормозные импульсы на колеса передней и задней оси, а также снижает обороты двигателя. Столь мгновенную, сложную, многоплановую последовательность действий не под силу выполнить испугавшемуся, инстинктивно реагирующему водителю. Вспомогательная электронная система, напротив, панике не поддается. Она оптимально отрабатывает свою очень точную, специально для данной ситуации рассчитанную программу, предотвращая тем самым, и тому есть доказательства, большое число аварий, поскольку она выравнивает автомобиль и возвращает его на свою полосу движения. Самые аварийно опасные участки на дорогах – это перекрестки. Каждое четвертое ДТП или более 28% всех дорожных инцидентов происходит именно там. Вторую строчку в печальной статистике занимают наезды – 22%. Причиной каждой восьмой аварии является отклонение от своей полосы движения – почти 15%. Пешеходы вовлечены в каждый 11-й случай ДТП. Встречное движение в каждый 12-й. 4,5% аварий происходит при смене полосы движения. Эти данные относятся к авариям, повлекшим за собой травмирование людей. Учет кузовных повреждений вторичен для статистики ДТП. Первостепенной является защита здоровья и жизни участников дорожного движения. Здесь важны точные сведения о количестве и причинах дорожных происшествий с осложнениями. Статистика помогает специалистам фокусироваться на главном. Занос, экстренное торможение или внезапный объездной маневр предшествуют более 66% столкновений. Как должно работать распознавание критической ситуации на самом раннем ее этапе? Способны ли технические устройства адекватно распознавать опасные ситуации и, что важнее, верно оценивать их? Обладают ли электронные системы способностью замечать происходящее на дороге раньше, а также наблюдать за дорожной ситуацией пристальней, чем это делает человек? Могут ли электронные помощники реагировать быстрее? Пример критической ситуации. Угроза наезда на впереди идущий транспорт. Помощник водителя – система автоматического поддержания безопасной дистанции. Система поддержания безопасной дистанции следит за расстоянием до впереди идущего автомобиля и в зависимости от дорожной ситуации способна снизить скорость или полностью остановить ваш автомобиль. В своей работе система ориентируется на соблюдение стандарта безопасного расстояния. Если интервал сокращается очень быстро, то водителю подается предупреждающий сигнал. Одновременно другая вспомогательная система рассчитывает уровень давления в приводе тормозной системы, необходимый для предотвращения столкновения. Если водитель надавит на педаль тормоза, то будет приложено оптимальное для данной ситуации тормозное усилие. Система поддержания безопасной дистанции использует в своей работе радар. В течение одной секунды радар успевает несколько раз пересчитать интервал до впереди идущего автомобиля, опираясь на эхо своего сигнала. Минимально допустимый интервал находится в прямой и постоянной зависимости от скорости движения или от величины тормозного пути, который понадобится при данной скорости. С частотой несколько раз в секунду электронный помощник сверяет текущую информацию со своей базой данных. И если параметры отклоняются от заданных, он приступает к активным действиям. Но что, если водитель недостаточно быстро реагирует на сигнал или полностью игнорирует его? Для подобной ситуации предусмотрен свой электронный помощник. За 1,6 секунды до ожидаемой аварии он произведет автоматическое частичное торможение. Если водитель не отреагирует и на этот раз, то система за 0,6 секунды до расчетного времени столкновения осуществит экстренное торможение автомобиля до полной остановки. Причем эта система работает одинаково на легковых автомобилях, грузовиках и автобусах, поскольку чем больше автотранспортных средств оснащено вспомогательными системами безопасности, тем эффективнее результаты ее работы. Итак, при помощи электронных систем происходит либо полное предотвращение наезда на впереди идущий транспорт, либо значительное уменьшение тяжести аварии. Но как же быть с возникающей угрозой наезда со стороны транспортных средств, следующих за вами? И тут есть свои помощники, позволяющие значительно снизить риск аварии. Критическая ситуация. Угроза столкновения в результате смены полосы движения. Помощник водителя, система контроля мертвых зон. Вы запланировали смену полосы. Взгляд в зеркало заднего вида. Взгляд в боковое зеркало. Приступаете к выполнению маневра. Автомобиль в мертвой зоне оказывается незамечен. А вот система контроля мертвых зон, напротив, всегда может его заметить. С помощью радарных датчиков, встроенных в задний бампер, она фиксирует соседа в невидимой для водителя зоне и подает ему предупредительный сигнал в виде красного символа, загоревшегося на стекле бокового зеркала. Система контроля мертвых зон срабатывает не только в критических ситуациях, но и выполняет роль бдительного напарника водителя. Вы всегда будете в курсе происходящего на той части дороги, что находится вне вашего поля зрения. Оптическую поддержку водителю оказывает также система ночного видения. Две раздельно расположенные фары освещают проезжую часть невидимым инфракрасным светом. Специальная видеокамера, ведущая запись в инфракрасном режиме, передает картинку на монитор, встроенный в панель приборов. На нем заблаговременно отображаются пешеходы, велосипедисты и препятствия на дороге. Таким образом, для водителя улучшается обзор в ночи, и ситуация на дороге в целом воспринимается гораздо лучше. Критическая ситуация. Угроза схода с полосы движения. Помощник водителя. Система предупреждения о съезде с полосы движения. Почти каждый шестой случай тяжелой дорожной аварии в Германии является следствием схода автомобиля с выбранной полосы движения. Причем не в последнюю очередь из-за невнимательности или усталости водителя. Именно с такого рода опасностью призвана бороться система предупреждения водителя о съезде с полосы движения. Она следит за дорожной разметкой. Обладая способностью различать по контрасту дорожное покрытие и разграничительные линии на нем, система, опираясь на полученные данные, определяет положение автомобиля на дороге. Одновременно она следит за перемещениями автомобиля внутри выбранной полосы движения и за действиями водителя. Распознав характерные движения, указывающие на непреднамеренный сход с текущей полосы движения, система подает водителю предупредительный сигнал в виде пульсирующей вибрации на рулевом колесе. Установленная на грузовые автомобили данная вспомогательная система, помимо вибрации, использует и акустический сигнал. В автобусах же система работает несколько иначе. Звуковой сигнал мог бы взволновать пассажиров и спровоцировать непредсказуемую реакцию. Предупреждение подается водителю бесшумно, но отчетливо. В случае с автобусом система апеллирует к осязанию водителя. Происходит вибрация сиденья. Электромоторы, встроенные в сиденье, сообщают водителю, в какую сторону автобус грозит скатиться. К числу современных устройств безопасности принадлежит и целый ряд других вспомогательных систем. Постепенно они становятся составной частью стандартной комплектации современных автомобилей. Привыкая к ним, мы научимся ценить их помощь. Система предупреждения о скоростных ограничениях. Она следит за дорожными указателями со скоростными ограничениями и автоматически снижает скорость движения до разрешенного уровня. Система адаптивного управления головным светом. Данная система, распознавая освещенные попутные и встречные автомобили, регулирует свет своих фар таким образом, чтобы световой конус оканчивался еще до этих автомобилей, не ослепляя их водителей. Активные подголовники. Тут речь идет об управляемых с помощью датчиков активных подголовниках, которые срабатывают при ударе в автомобиль сзади. Подушки подголовников выдвигаются вперед и вверх, помогая тем самым предотвратить перегиб шейного отдела позвоночника. В 1950 году по дорогам Германии ездило 4,8 миллиона автомобилей. К 2010 году их число уже превысило 50 миллионов. Однако аварий со смертельным исходом сегодня меньше, чем в 1950 году, и год от года число их снижается. Начало этому положительному процессу было положено исследованиями Беллы Бариньи, первопроходца в области систем безопасности. И эта работа закончится лишь тогда, когда будет достигнута самая главная цель. Но одна лишь техника, даже в сочетании с самыми изощренными электронными помощниками, не сможет привести к осуществлению мечты о безаварийном вождении. Ключевую роль в безопасности дорожного движения играет водитель. От него зависит все. Чтобы хорошо справляться со своей задачей, он должен быть здоровым, быть внимательным, быть в хорошей форме, чувствовать себя комфортно. комфортно. И здесь на помощь приходит современная техника.